Глава 29. Страх принимает всевозможные формы. Он отличный мотиватор, превосходное средство сдерживания. Если человек испытывает страх продолжительное время, это в итоге сказывается на его мировосприятии. Дистрофик живет в страхе. Я вижу это, когда оказываюсь у него дома. Он впускает меня в свою квартиру на первом этаже, запирает дверь и проверяет ручку, действительно ли заперта. Он предлагает мне чай и ставит чайник аккуратно в центр конфорки, регулируя его положение на плите миллиметр к миллиметру. Он добавляет ложечку меда в каждую кружку и размешивает ровно по 8 раз. Когда на улице раздается сигнал машины, он вздрагивает. Музыка. Красота, заключенная в жесткой форме. 7 букв фортепианного алфавита, 12 полутонов, 88 черных и белых клавиш. Неудивительно, что ему нравится это занятие. Свидетельства его страсти присутствуют в маленькой квартире повсеместно. Скульптуры в форме скрипичного ключа, которые служат книгодержателями, нотные листы, аккуратно сложенные на небольшом обеденном столе, плакат с Бетховеном в раме на стене. Деревянное фортепиано с деревянной же банкеткой занимает большую часть гостиной. На оставшейся площади стоят кресло для чтения, пуф и небольшой круглый обеденный стол. На кухне имеется микроволновая печь, электроплита, раковина и холодильник, как будто предназначены для комплектации гостиничного номера. Я сажусь за стол и замечаю букет в вазе на подоконнике. Цветущие ветки голубой гортензии. Ее очень любила Тина. Личный алтарь или совпадение? «Чай чудесно пахнет», — говорю я Филиппу, когда он подает мне кружку. Делаю глоток вкусного горячего чая, мед раскрывает нотки корицы и гвоздики. На кружке изображены танцующие музыкальные ноты. Такую кружку вместе с подарочной картой Старбакса может преподнести учителю на праздник ученица, например, Роуз. Интересно, что чувствует Филипп, когда его длинные костлявые пальцы касаются блестящих клавиш Стейнвея в доме Баркли, и он осознает, что никогда не сможет позволить себе инструмент такого уровня. Хотелось ли ему заполучить подобную роскошь? А может, он желал и Тину, понимая, что она тоже птица не его полета? Филипп занимает место за столом напротив меня. Как и во время нашей первой встречи, он одет в черные широкие брюки и черную рубашку на пуговицах, и одежда все так же висит на его тощей фигуре. Наверное, таков его неформальный стиль. Или это еще одно проявление страха? Тот управляет жизнью Филиппа, требуя повторения и порядка. «Как на вкус?» — спрашивает он глубоким грудным голосом. «Я сам составляю смеси». Делаю еще глоток. Восхитительно. Так и говорю ему, и он сразу преображается. Загораются глаза, уголки губ раздвигаются в робкой, обаятельной улыбке, и на щеках появляется подобие ямочек. Я спрашиваю его об ингредиентах. Он начинает перечислять десятки специй и чайных листьев, описывая процесс смешивания. Интересно, часто ли клиенты Филиппа проявляют к нему интерес? Такие родители, как Баркли, очевидно, хотят слышать только об успехах и талантах своего ребенка. Для подобных людей, вероятно, и сам Филипп — своего рода инструмент, призванный делать их детей еще более яркими и совершенными. Я пытаюсь помочь Роуз, а для этого мне необходимо понять, какие взаимоотношения у тех, кто живет в особняке Баркли. Начинаю я. Еще мне хочется больше узнать о Тине и выяснить, мог ли кто-нибудь желать ей зла. Филипп кивает и слегка подается вперед. У него тонкие и узловатые запястья, выступающий кадык. «Меня уже опрашивал полицейский детектив. Могу вам рассказать то, что рассказал ей?» Я удивлена тому, как все легко и гладко складывается, но затем до меня доходит. Филипп одинок, и подобный контакт, высокая оценка его чая, визит к нему домой должно быть необычен для него. Скорее всего, занятия у Филиппа выездные. Сомневаюсь, что в его доме бывает много гостей. «Я работаю с Роуз почти год, и у меня никогда не было таких талантливых учеников. Никогда. Она незаурядная». Я киваю и жду, когда он продолжит. «Иэн и Бет раньше совсем не появлялись на занятиях. Я ни разу не видел, чтобы они общались между собой. Теперь один из родителей обязательно присутствует во время урока. Но мы не беседуем ни до, ни после». «А Тина?» — спрашиваю я. «Она была замечательной», — говорит он, и я слышу боль в его голосе. И эта боль отвечает на вопрос, который я не задавала. «Она была гораздо дружелюбнее Баркли. Предлагала мне воду или чай со льдом, когда я приходил, и обычно оставалась в гостиной, слушая, как играет Роуз. Я однажды сказал Тине, что если она когда-нибудь захочет научиться играть на фортепиано, я обучу ее бесплатно. Она просто посмеялась и сказала, что у нее на руках не два, а 10 больших пальцев. Тина умела потрясающе смеяться. Иногда мне кажется, что я все еще слышу ее смех в стенах того дома». И хотя Филипп не сказал, что слышит ее буквально, внутри у меня все сжалось, когда я вспомнила слова Эшли о том, что Тина иногда слышала голос своего дедушки в ночи. «Как Роуз относилась к Тине?» Филипп делает глоток чая, затем обхватывает кружку ладонями. «В самом начале они были очень дружны. Затем Тина перестала посещать занятия. Это случилось за пару недель до ее смерти. Я переживал, что все из-за меня. Может, я что-то не то сказал или сделал?» Он начинает выписывать ложкой в кружке ровные и плавные круги, ни разу не звякнув металлом о фарфор. «Затем я понял, что причина в другом. Когда Тина пришла на занятия в последний раз, кое-что произошло». «И что же?» — аккуратно интересуюсь я. «Появился Иэн. Сказал, что пытается распечатать документ с телефона, и ему нужна помощь». Лицо Филиппа искажает боль. Тина все бросила и побежала ему помогать. «Что-то не стыкуется. Вы сказали, что после этого Тина больше не появлялась на занятиях?» Его голос становится чуть громче. Он настолько звучный, что мне слышится, как от стен отражается эхо. «Роуз собиралась сыграть Шопена для Тины. Она только его разучила. И Тина вроде очень хотела послушать. А потом вот так». Филипп щелкает пальцами. «Появляется Иэн, и Тина убегает. Она совсем забыла о Роуз». «И о тебе тоже», — думаю я. «Обаятельный и привлекательный Иэн. Должно быть, такого типа мальчики задирали Филиппа в детстве. Неважно, что Филипп мог предложить Тине, бесплатные уроки, свое обожание, он мигом вылетел из ее головы, стоило появиться Иэну. Я очень сочувствую учителю. Лично я больше похожа на Филиппов этого мира, чем на Иэнов. Но меня куда больше интересует душевное состояние Роуз, а не Филиппа. Как девочка отреагировала на уход Тины? Ей это совсем не понравилось. Я предложил подождать возвращения Тины, чтобы она сыграла для нее. Но Роуз встала и с грохотом захлопнула крышку фортепиано. Он вздрагивает, словно чувствует боль музыкального инструмента, с которым плохо обошлись. Роуз была настолько зла? Было бы сложно представить такую картину еще неделю назад. Но после того, как моя клиентка вылила на меня газировку, мне не составит труда это сделать. Филипп кивает. Она заявила, что с этой минуты не будет играть в присутствии Тины. Как будто Роуз была взрослой, способной принимать решения. Она запретила Тине приходить, и все. И больше я Тину не видел. Мы беседуем еще несколько минут, но у Филиппа нет других соображений. Он говорит, что в день смерти Тины ушел от Баркли около 5 часов вечера, чтобы успеть на следующее занятие. Получается, оставалось больше часа до того, как она позвонила Эшли и сообщила, что собирается рассказать Иэну о ребенке. Пару раз замечаю, как Филипп бросает взгляд на цветки гортензии, стоящие на подоконнике. Они привносят нотку свежести и красоты в простую обстановку квартиры. Похоже, и Тина была такой же ноткой в его жизни. Прежде чем уйти, прошу Филиппа написать для меня рецепт приготовления чая. Я радуюсь, когда он снова улыбается, а потом спешит найти ручку и листок бумаги. Филипп провожает меня до двери, я иду к своей машине, припаркованной в одном квартале от его дома. И внезапно останавливаюсь. По тротуару навстречу мне шагает девочка. Я отскакиваю назад. На долю секунды мне кажется, что это Роуз. Затем понимаю, не она. Девочка на год или на два старше Роуз и совсем на нее не похожа. Говорю себе, что от недосыпа и стресса может и не такое померещиться. И все же не перестаю думать о послании Роуз, составленном в кафе. «Я никуда не уберусь», — отвечаю я ей мысленно.